Демон и его слуга дошли до центра зала, и пока сильный демон смотрел Карахруру в глаза, хищно улыбаясь, его слуга по-хозяйски осматривал помещение. Закончив осмотр, нисколько не стесняясь, вынес вердикт. Ну и убожество, даже отделки нет. Все кривое и недоделанное, здесь только наших ящеров держать, чтобы не крал кто. Да и они любят в норах жить. Заткни своего слугу, прорычал Карахрур. Так он и так молчит, тупое ты создание. Бездна явно тебя обделила мозгами. Тут Карахрур стал что-то заподозревать. Хозяин, а можно я хотя бы этого распотрошу, раз остальных больше нельзя? Спросил, как оказывается, слуга, а не господин. Ну не торопись, вдруг в его тупой башке все же родится хоть одна светлая мысль, и он нам еще пригодится. Карахрур не мог понять, что происходит, сейчас все его устои рушились. Он видел, что маленький, укутанный в тряпки демон, вообще ничего из себя не представляет. Как такое ничтожество может хоть кем-то повелевать? Нет, это точно ошибка. Но чувство опасности настойчиво твердило, что надо попытаться разобраться в ситуации. Как ты можешь служить такому ничтожеству? Я же вижу, ты сильный воин, но ровни с моей гвардией, сказал тому, что не мигая сверлил взглядом, а два кинжала подрагивали от нетерпения в руках. О, зря ты так о хозяине, с каждым оскорбительным словом, твои муки будут становиться дольше. Но если тебе так интересно, то я был слугой прошлого главы этого города, слабым и маленьким слугой, ровно до тех пор, пока мы не встретили моего хозяина. Знаешь, что произошло? Все умерли, к сожалению, очень быстро умерли. Мой прошлый господин не выстоял против хозяина и секунды, но мой хозяин не любит утруждать себя. Для этого он сделал меня сильным, и теперь я караю всех, на кого он укажет. Я стал служить ему всего 5 лун назад и уже прошел свое первое перерождение. Думаю, через 10 голубых лун пройду и второе. А вот ты просто мелкая помеха на нашем пути, осмелившаяся отвлекать от важных дел. Ну и попробуй, напряги свою тупую голову, какой силой знаний должен быть мой хозяин, не только, что в одним взмахом убивать таких, как мы с тобой, но чтобы никто не мог даже почуять иго истинной силы и власти. Карахрур впечатлялся рассказом, ведь все было очень убедительно. Да и те, кто могут допускать свой проигрыш, не позволит оставить перед битвой за своей спиной целый отряд демонов. А ведь гвардия зашла вслед за ними и сейчас стояла позади странной парочки. Но им, судя по всему, до этого не было никакого дела. Они были полностью уверены в своих силах. При всем этом, настоящий воин не должен бояться или отступать, ведь только в сражении можно истинно познать своего врага, и лишь мать бездна рассудит, кто чего достоин. Хозяин, можно мне один из твоих артефактов, что даст мне большую силу? Этот демон немного сильнее меня, а сзади его гвардия, и я не хочу, чтобы хозяину пришлось делать мою работу. На это, невысокий демон в тряпье, фыркнув на слугу, что тот слабое ничтожество, достал из-под тряпок странный артефакт, в котором Карахрур не видя ни капли силы. Артефакт был круглый, состоящий словно из кучи маленьких камней, а на его вершине искрилось крохотное пламя. Со словами «Не опозорь меня», он бросил артефакт слуге, но Карахрур перехватил его в полете своим даром, притянув затем в свои руки. «Слабое ничтожество, вам не победить меня, теперь я стану сильнее, впитав силу артефакта, и тогда мы сразимся». С этими словами он победно засмеялся, веселясь от того, как все удачно сложилось. Осталось только понять, как впитать в себя силу артефакта и стать сильнее. Далее произошло что-то странное. Оба противника встали близко друг к другу, закрыли уши руками и раскрыли рты, присев и зажмурившись. Все прошло как по нотам, один из наших продуманных вариантов развития событий реализовался идеально. Мы зашли в тронный зал, начали строить из себя очень крутых демонов, что не знают страх, а сила их безгранична. Далее была полуправдивая история Рра, ну и самый тонкий момент, сценка с артефактом. Да, я заранее узнал, какими силами обладает тут слабоумный на троне. Именно для него мы озвучили все наши псевдопланы, и для него я не передал бомбу Рру, а бросил ее так, чтобы проще было перехватить в полете. Все время, пока мы двигались сюда, я изо всех сил напитывал тот защитный амулет, что дал мне младший Аверхаул. Именно он мог остановить физические атаки, а сила защиты зависела от количества влитой энергии. Как только глав демон купился и сам притянул к себе бомбу, Рэр спрятался за мной, и уже оба сделали все возможное, чтобы не словить контузию. Бахнуло знатно, демонов, что стояли за нами, Немного посекло осколками, и зря они не заткнули уши и не раскрыли рты. Взгляд их был мутный, а глаза бегали по случайной траектории. У всех текла кровь из ушей и носа, и раны от осколков их мало волновали. А вот тот дурень, что сидел на троне, оказался на удивление крепким. Ему по локти оторвало руки, лицо также представляло кашу, но шею и туловище закрывал доспех, сделанный из кожи и железа. Думаю, если не трогать его какое-то время, то он сможет выжить, возможно, даже сможет восстановить повреждения. Но давать такого шанса никто не собирался. Рэр быстро добрался до него и вырвал источник из груди. Когда остальные придут в себя, то не осмелится и слова сказать против, а если я приму их на службу, то и вовсе будут служить вдвое усерднее, чем прошлому хозяину. Главное — заставить принести клятву на источнике, как это сделал Рэр. А еще, надо отблагодарить того красного демоненка, что начал продавать мне источники. За время, пока мы дошли от площади сюда, он еще дважды появлялся буквально из ниоткуда и предлагал еще теплые источники. Какое-то время назад: «Господин, я принес еще», — сказал красный бесенок, проявившись из моей тени и протянув мне чей-то источник. «Отлично, но мне надо еще кое-что от тебя. Надо узнать, какими силами обладает глава города, к которому мы идем». С этими словами отдал ему два фрукта вместо одного. Демоненок исчез, и я думал, что меня кинули на фрукт, но через пару минут он снова появился, ловко взобравшись по одежде на мое плечо. Не выбираясь из тени, начал в полголоса рассказывать мне на ухо всю доступную информацию по моему вопросу. Даже более того, рассказал не только о силе и способностях, но и о том, что он туп, и тому есть доказательства. Я был настолько поражен оперативностью этого демоненка, что в качестве бонуса отдал ему кусок вяленого мяса. Думаю, он еще не раз мне пригодится. Ну, если мы переживем этот день. Демоненок, увидев мясо, тут же выхватил его и со словами: «Если что, то только рыкни, и я рядом», исчез в тени. Глава 26. Это была очень тяжелая неделя. Снова в моих руках оказалось больше демонических источников, чем я мог поглотить в комфортном режиме. Но в этот раз я не стал перегибать палку, а впитывал их через каналы в руках, контролируя поток. Действовал хоть и максимально быстро, но так, чтобы не страдать и делать все качественно. В этот раз развивал каналы, утолщал и укреплял основные, особенно те, что в пальцах, ну и вывел пару новых. В этот раз больше всего изменений было в ногах. Сделал меньше, чем хотелось бы, но и лучше, чем ничего. Один источник и вовсе отдал Ру, прекрасно понимая, что не успею его переработать и он пропадет зря. Но когда все закончилось, я просто выдохнул. Оставшийся день отдыхал и набирался сил. Следующий день — крайне насыщенным. Надо было хорошо продумать, что делать теперь. Перспективы прекрасные, я ведь теперь глава этого города, но и проблем не меньше. Ведь оставаться тут я не планирую, да и смысла в этом мало. Например, как управлять городом, не будучи местным. Основная проблема в том, что я далек от менталитета и мировоззрений демонов. Переделать все на свой лад, как минимум, это вызовет кучу подозрений. А еще хуже, если неправильные слухи распространятся далеко отсюда, и проблемы посерьезнее придут сюда сами. После долгих обсуждений и раздумий решил оставить Рэра в качестве своего приемника. Да, для такого места, как это, ситуация крайне нестандартная и реакция непредсказуемая, ведь он не самый сильный, а значит, в понимании демонов, будет занимать пост незаслуженно. Но с другой стороны, мы собирались преподнести все так, что Рэр — проводник моей воли, а в случае чего серьезного или проблем, я лично вернусь и все решу. Другого варианта я не видел. Ведь уедь мы оба, через какое-то время, снова кто-то сядет на трон, и все шансы повторения событий. Поэтому, надо выстраивать вертикаль власти. Я буду незримым правителем, Рэр — моим голосом, а гвардия — исполнителями. Городская стража — это вообще независимый орган, очень условно, но беспристрастный. Они единственные, кто практически не трудится и при этом неплохо живут. К слову о гвардии. Оказывается, они настолько впечатлялись моей бомбой, что последующие события практически ничего не запомнили. Я их оперативно подлечил, чтобы наверняка не издохли и пришли в себя, да отправил на охрану моей демонической резиденции, с приказом никого не впускать под страхом смерти. А чтобы веселее служилось, дал им немного древесины погрызть, и благодарность заслужу, и восстановится быстрее. После того, Как основной план был продуман, отправил Ра, чтобы он позвал того демоненка. Уж больно шустрый малый мне понравился. Мелкий явно крутился неподалеку и Ра вскоре его привел. В этот раз мелкий не был так смел, видимо, одно дело общаться с пришлым торговцем и совсем другое, с главой города. А после того, как нас оставили одних, и вовсе начал подозревать неладное и присматриваться к окнам и возможным путям бегства. «Не трясись, демон не должен показывать свой страх», — сказал ему повелительно, донося одну из главных мудростей этого народа. «Можешь не бояться, я не собираюсь тебе вредить. Наоборот, как ты смотришь на то, чтобы работать на меня?» «Я», — не поверил мелкий. «Да, что тебя удивляет? Ну-у-у, я еще не вырос и не стал сильным, не думаю, что от меня будет много пользы. У вас вон какие воины есть. Так мне и не нужен воин. Мне нужен тот, кто все про всех знает, кто может проникнуть куда угодно и, например, подслушать чужой разговор. Хм, это я могу, это я легко», — тут же заулыбался демоненок и показал белые клыки. «У тебя же дар от рождения, я правильно понял?» «Да, господин, я с рождения умею прятаться в тенях, потому и жив до сих пор. Отец хотел избавиться от тебя. Да, да, он раньше был правителем, до того, кого ты убил. Ну и демониц любил очень, а вот детей не любил совсем. Я помню свой первый день, как мне стало резко холодно, и я открыл глаза, испугался и тут же спрятался в тени. Потом сбежал и рос с остальными слабыми. Твоего отца тоже я убил, он поэтому и не вернулся. А во, мне говорили, он был очень сильный. Возможно, но встретившись со мной, прожил один удар сердца. Ты, наверное, сможешь стать главой города и побольше, чем этот. А с чего ты взял, что я не глава другого города?» — вкратчиво спросил у мелкого, немного наклонив голову. «Ну как, кто же оставит свой город без контроля?» «Я и этот город оставлю. Мой слуга будет исполнять мои приказы и править, как я скажу. А если что, то вернусь и накажу всех». Наш диалог был частью плана. Информацию о новом способе правления стоило распространять через низшие слои населения. У слухов вообще огромная скорость распространения, а додумать детали умеют в любом мире. «Ты знаешь, что сейчас думают и говорят о том, что я стал главой?» — спросил у задумавшегося демоненка. Тот явно переваривал мысль, что можно править не одним городом. «В основном, сейчас все боятся, что ты вытрясешь из них последние. Налог и так очень высокий, а прошлый глава ни в чем себе не отказывал. Вот и думают, что ты тоже захочешь быстро усилиться. Насидишь так, что рога затрещат. Все так делают, кто править только начал. А никто не вспомнил, с чем я приехал в город. У меня и так есть все, что я захочу. Думали, я слушал, но не верит, что в этот раз будет иначе. Я понял, но все действительно будет иначе. Я слишком могущественен, чтобы отбирать ту грязь, что есть у вас в этом городе. Хотя железо мне пригодится», — задумавшись, почесал подбородок. Подумав какое-то время, решил все же сделать предложение мелкому демону, от которого он не сможет отказаться. «Да иметь глаза и уши среди населения – это очень полезно. Хочешь стать сильным, как мой слуга, а может еще сильнее, с твоей кровью, это не будет проблемой». «Конечно хочу, только тупой откажется», – подхватился мелкий. «Чтобы стать сильным, как мой слуга, надо быть моим слугой, это понятно. Я должен его убить и занять его место». «Да, господин», — я даже замер от удивления на секунду. Потом еще раз вспомнил местный менталитет и понял, что тут в основном так вопросы и решаются. «Нет, моих слуг никто не смеет убивать, но ты можешь стать одним из них. Тот, с кем я прибыл несколько синих лун назад, был такой же, как и ты, а теперь сам видишь, как сильно он возвысился. Не гарантирую, что ты переродишься так же быстро, как он, но в любом случае сделаешь это быстрее любого в этом городе». Мелкий снова задрожал, но в этот раз не от страха, а от нужной мне эмоции – предвкушения. «Сейчас ты принесешь мне клятву на своей силе и имени. После этого и начнется твой путь к большой силе. Но ближайшее время тебе нельзя будет говорить о том, что ты мой слуга. Я не хочу, чтобы кто-то сторонился тебя или боялся обсуждать меня в твоем присутствии». Демоненок какое-то время сомневался, ведь все знают, что такую клятву лучше не приносить, и освободиться от нее можно лишь со смертью своего хозяина. Ну или после собственной смерти, что тоже не очень. Но я, глядя на то, какие слова сильнее всего на него действуют, все же подобрал весомые аргументы, убедив мелкого, что сила моя безгранична, а слуги развиваются, как никому и не снилось. Я рафаркрафрзарш, клянусь, РБД-1. Ну вот, у меня уже двое демонов, под лучшей клятвой, которую я смог придумать. И имена их мне тоже известны. Надо бы выяснить, что мне это дает. А то они все говорят, что знать истинное имя – это круто, но вот объяснить, что к чему, не могут. Сами толком не знают, что это и как. Было небольшое отличие от Рера. Мелкий Раф сказал, что видит свое имя и понимает его. Может, сильная кровь так в нем сыграла, но факт есть факт. После нескольких минут потуг, он показал мне свое имя. Прямо перед собой, из теней нарисовал его. Выглядело, словно в воздухе появилась копоть, и сформировала узор. Он был очень хаотичен, словно пером по бумаге, чтобы занять руки, в то время, когда ты о чем-либо задумался и даже не смотришь на бумагу. А меня посетила мысль, в следующий раз, я прибуду в город не с пустыми руками, а подготовлюсь. Возьму бумагу и нанесу магическую жидкость, на которой проявляется концентрированная мана. Затем Раф отпечатает свое имя на этом листе. Так я получу копию имени. Не вижу другого варианта, как его запомнить, а сам демоненок может держать узор перед собой не дольше 10 секунд, этого мало для запоминания. Рэр, тот услышал мой крик и зашел в помещение. Иди накорми мелкого, его теперь зовут Раф, и он под клятвой, как и ты. Потом вернись. Когда Рэр вернулся, то спросил, видит ли он свое имя, но оказалось, что нет. Буквально 2 часа потуг, и Рэр, закрыв глаза, почувствовал наитие, с помощью своей алой дымки, также изобразил свое имя в воздухе, отчего сам охренел. Я же еще раз убедился, что их имя может быть чем-то более вещественным, чем какое-то внутреннее ощущение. А все демоны знают свое истинное имя? Насколько я знаю, нет. Отбросы и младшие демоны не знают своих имен. У них очень слабая кровь и нет шансов на перерождение. Могут стать сильными, даже очень, не как глава города. Тот страж, на входе в город, на бочку похожий, он скорее всего один из таких. Может вырасти в размере еще больше, но у него нет никакого дара. Почему так? Кровь гаснет. Если все твои предки слабаки, то ты родишься еще слабее. Они низшие демоны, у них очень мало шансов возвыситься, но мать бездна каждому дает шанс. Просто у некоторых шанс маленький совсем. А отбросы? А эти вообще не демоны. Это полузвери, кто-то из родителей или других предков сделал детей, например, с ящером. Но они все тупые поголовно, и даже если есть дар, то немало шансов его развить как надо или вырасти больше того ящера. Но ярости у каждого на 2 низших хватит. Обычно такие, если срываются, то вообще не соображают ничего. Прут до последнего. Ну, а остальную градацию я уже знал, и про высших, и про верховных. Даст мать бездна, сделаем из Рэра и Рафа минимум высших. Мы шли по городу, и я с любопытством осматривал его. Передо мной шел Рэр, и все расступались. Затем шел я, а за мной следовала гвардия, чтобы в случае чего мы с Рэром не морали сами руки, да и мало ли, бунт какой начнется. Раф следовал отдельно от нас, прячась в тени и слушая, что будут говорить окружающие. Даже интересно, каких байк они про меня навыдумывают. Было забавно наблюдать, как все прячут глаза, опуская головы к земле и лишь украдкой поглядывая на меня. Но это до тех пор, пока не пройду, а вот спину сверлили как положено. В один момент Рэру показалось, что кто-то слишком откровенно пялится на меня. Он тут же исчез в алых всполохах и появился перед наглецом. «Твой источник мне пригодится, грязь. Я стану сильнее, а ты не будешь злить господин своей наглостью». И да, это был простой способ добыть очередной источник, но и авторитет поднять никогда не помешает. А потом, я тихо заговорил, но так, чтобы меня услышали. В этом не было проблемы, ведь все замерли. «Оставь его». Пусть взглянет один раз, если так хочет. Когда он еще увидит настолько сильного демона, я бы на его месте тоже предпочел рискнуть жизнью и увидеть истинного повелителя, перед которым и удары сердца не выстояли оба прошлых правителя. Слушаюсь, хозяин. Ну вот, еще кучка местных узнала, насколько я велик и могуч, а совсем скоро они будут пересказывать это представление всем, кто готов слушать. Мы ходили больше 5 часов, ведь я хотел посмотреть все. Но пришлось выбрать маршрут по основным достопримечательностям. На надземных ярусах посетили разные жилые комплексы, а также еще одну торговую точку, поменьше уже виденной, на которой собирались менее обеспеченные слои населения. Последнее, что увидел наверху, была местная кузня. Она была огромна, и тут трудилось под 100 демонов, что переплавляли руду в железо. Как оказалось, оружие или другие предметы, требующие высокой упругости, из нее не отливали. Сперва очищенное железо смешивали с присадками, потом была закалка и лишь потом металл был готов к изделию. Думаю, я погорячился с выводами о том, что смогу продать руду за большие деньги в своем мире. Надо договориться на обработку, а оплату оставить себе часть готовой продукции. Затем спустились вниз и я сам увидел, как и где добывают руду. Внизу, точно под городом, была огромная каменная пещера, покато уходящая вверх и не давая своду обрушиться. Далее начинался многоуровневый муравейник, что расползался далеко в стороны и вниз. Я сразу же вспомнил, что такое айсберг, ведь город и то, что под ним, как раз и похоже на плавающую, ледяную глыбу, если ее испещрить тоннелями. Тут были и жилые районы, которые стали таковыми, после того, как руда была выбрана полностью. Еще пару раз видел демонов, что стояли около узкой шахты и вращали ручку, как у колодца с водой. Оказалось, что воздух сам собой вниз поступает плохо и чтобы не задохнуться, были вырублены такие вот шахты, внизу и вверху есть лопасти, которые вращаются вот так вот вручную. Многие демоны были чем-то заняты, но часть просто сидела или лежала не шевелясь. Как пояснил Рэр, они устали и им нужна энергия. Если еды нет, то можно вот так впитывать энергию мира. Закончив обход, мы вернулись назад. Затем я выступил перед демонами. Для этого была удобная площадка на крыше центрального здания. Там же был большой гонг, с помощью которого и собрали население, желающие послушать. Рэр официально объявил, что власть сменилась, затем сказал, что будет доносить мою волю от моего имени и следить за всем вместо меня, в мое отсутствие. И лишь после этого всех изрядно удивил, что новый господин настолько богат и силен, что снова снижает до половины от заработка. Да, я понимаю, что половина собранного налога отправится в город покрупнее и они могут быть недовольны подобными изменениями, но я работаю на перспективу. Чем лучше будете питаться демоны, тем они будут сильнее, а от этого их заработок должен вырасти. Но это в теории, не проверим, не узнаем. Глава 27. Пришлось пробыть в демоническом городе еще несколько дней, чтобы дождаться, пока мою руду и остальное переплавит стальные слитки. Вот они-то ценятся в мире людей куда сильнее. Рэр остался в городе за главного, а я вместе с парой гвардейцев, Рафом и ящерами отправился к порталу. Они проведут меня до вулкана, подождут, пока я не загружу ящеров по новой и отправится назад. Раф и вовсе покинет город, прячась в тенях, чтобы не раскрыть свою причастность ко мне. Назад добрались без проблем, ни серьезных хищников не было, ни кислотных дождей. Добравшись, гвардейцы разбили лагерь и принялись ждать, а я с мелким, краснокожим демоненком отправился в свой мир. Когда уходил, то оставил кое-какие метки, дабы проверить, посещал кто-либо пещеру или нет. Главной меткой был рисунок на земле, сразу у входа. Разлил немного воды, но не просто так, а в виде узора, который запомнил. Вода высохла, а вот узор остался, и если наступить, то это будет отчетливо видно, но следов не было. Сперва Раф удивился, увидев портал, затем мы перешли на ту сторону, и он немного разочаровался, увидев каменную комнату. Но когда отключил защитное поле и выпустил его на улицу, тот на пару часов потерял дар речи, отчасти удивившись биосфере мира, отчасти потому, что его рот был забит всем подряд. Он ел все, что росло и шевелилось, от травы до насекомых. «Привет, Аристарх!» – поприветствовал меня Эрик, который прибежал на шум и крики Рафа. «Привет, все хорошо тут?» «Да, все спокойно, хищного зверья немного, а то, что есть, за стены не заходит». Никого постороннего также замечено не было. Я на всякий случай обхожу окрестности утром и вечером, но ни людей, ни демонов, ни их следов обнаружено не было. «А кто это с тобой и где Рэр?» «Хозяин, это же человек, мы должны поймать его, он очень много будет стоить», тут же среагировал мелкий. Пришлось рассказать все, что произошло в городе демонов и объяснить, что с этим демоном придется возиться по новой. С Эриком все нормально, а вот с Изи, надо договариваться. Думаю, он и на Рафа накинется. Чтобы как-то предотвратить ситуацию, предупредил мелкого об магических зверях и о том, что стая может прибыть в любой момент. Рафу объяснил, что этот человек также служит мне и ему нельзя вредить и вообще к людям без команды не приближаться, если таковые появятся в будущем. А вот с Эриком можно общаться сколько угодно. Была куча вопросов по Изю и то, что можно ловить и есть, да и вообще обо всем. Убивать их нельзя, ни в коем случае. Надо будет подружиться с главным их них. Нет, не знаю, когда прибудут. Нет, не отвечать даже когда нападут. Прячься в своих тенях и беги ко мне, будем договариваться. Нет, меньше чем ты, без рогов и с большими ушами. Потому что я так решил, пояснял и отвечал на вопросы демоненка. Мы уже обсудили, что он Рав должен начать учить человеческий язык. У этого много целей, например, для простоты понимания, иногда бывает, что непонятен смысл фразы на одном из языков, но его можно объяснить на другом языке. Также это позволит мне лучше понять язык демонов. Возможно, в скором будущем я смогу избавиться от акцента. «Хозяин, а ты куда?» – спросил Равчик, когда я собирался уходить. «Буду превращаться в человека», – без задней мысли ответил на вопрос. «Хозяин, не надо, это опасно. Ты можешь стать слабым и любой демон на тебя нападет сразу же. Даже если останешься сильным, все ровно нападет. Нам придется убить весь город», – сильно разволновался Рав. «Нам, конечно, я же принес клятву, а ты мой хозяин. Я теперь точно в бой первый пойду, даже не сомневайся. Но если прикажешь, то могу и просто посмотреть, как великий хозяин всех убьет», тут же прикинул свои шансы мелкий. «Но если я побуду в этом мире какое-то время и пройду хотя бы первое перерождение, тогда да, головы наших врагов будут разлетаться во все стороны, вперемешку с кишками. Сама бездна обратит свой взор на таких воинов, как мы. Я так считаю. А ты правда можешь превратиться в человека? Это больно, это долго, а можно посмотреть? Нет, недолго, оставайся с Эриком, скоро вернусь». С этими словами оставил парочку для более тесного знакомства, а сам отправился в свою комнату, чтобы наконец-то снять этот наряд и придать своей коже нормальный цвет. Я довольно сильно устал от всего этого. Полчаса спустя, я уже шел в наш летний душ. Уже немного прохладно для подобных купаний на улице, но жара демонического мира еще не отпустила, и я радовался прохладе и свежести этого мира. «Хозяин, ты человек», — подбежал ко мне Рав, когда я закончил приводить себя в порядок. «Я как бы в курсе», — усмехнулся реакцией демоненка. Рав сейчас очень смешно выглядел. Он был похож на бочку с головой и ножками. Не знаю, сколько он успел сожрать за это время, но его живот был практически идеальной круглой формы. «Эрик, покажи новую партию товара для демонов. А то там ребята заждались, надо их отправлять назад в город. Но чтобы не с пустыми руками, не хочется терять такую возможность. Тебе удалось все продать, даже древесину, раскупали как свежие пирожки. Но там деньгами практически никто не пользуется, насколько я понял, поэтому демонической валюты у меня нет. Зато живой обмен процветает. Я наменял кучу демонической стали, ну и так всякого по мелочи. Шариков адаптации и порошков полезных немного взял. Думаю, надо снова отправляться в город и там это сбыть. А пока отправим демонам продовольствие. А тебя не смущает, что мы усиливаем врага? Нет, не подумай, ты господин и тебе решать, но все же эти демоны нас убивают при первой возможности, а мы их кормим. Меня немного смущает этап ситуации. Пока тебя не было, у меня была куча времени все обдумать. Я на минуту завис, обдумывая слова Эрика. Ты видел тот мир, и насколько я понимаю, там почти везде так. Нападать на нас – это отличный шанс для них, но что если они перестанут голодать? Что если в одном из городов пропадет нужда искать еду в другом мире? Может, у них пропадет необходимость искать врата в наш мир, и они будут сидеть на своих местах, не высовываясь из города? Я сам не верил в то, что говорю, ведь из города и так практически никто не высовывается, а те, кто странствуют, охотятся, посещают этот мир, так и продолжат этим заниматься. Мне было интересно, как на эти слова отреагирует Эрик, какие выводы он сделает, как начнет смотреть на ситуацию с новым вводными. Он же на сотню местный, и его закостенелое мышление будет вписываться в рамки местного менталитета. Для статистики, мне бы еще пару сотен подопытных, но начинать приходится с малого. Планы у меня грандиозные и случиться может всякое. А значит, надо пробовать разные варианты подачи информации. Мало ли кто и что узнает про меня. Лучше быть готовым ко всему. Я собрал в одной из комнат подвала кучу всего. Как ты и приказал, пойдем покажу. Зайдя в одно из помещений, где было прохладно и сухо, увидел кучу плетеных корзинок, полностью заполненных фруктами. У стен стояли деревянные решетки, на которых висели полоски мяса и мелкие животные, по типу ящериц. У третьей стены лежали вязанки палок и жердей, а также бухты самодельных веревок. И когда ты все это успел сделать, возник вопрос к парню. «Ну так мне скучно тут одному, я утром и вечером хожу, осматриваю окрестности, заодно и фрукты ношу сюда, днем, чтобы руки занять, плету корзинки». Кривые, да, но все равно лучше так, чем бездельничать. Как корзинки надоедают, отбиваю траву с длинным волокном и кручу веревку. Еще утром и вечером упражняюсь с луком и мечом. Из лука мелочь всякую стреляю и хищника выбиваю, а мечом рублю новые жерди. Вроде и тренировка, но все на пользу, все во благо. Похвалы здесь будет мало. Как попадем в город, бедует тебе пара дней выходных. Занимайся чем хочешь, а денег на это дам, не переживай. Может не надо, я же не чтобы выслужиться, а со скуки все это, зачем-то начал оправдываться парень. Не понял, ты не хочешь выходной, так я и не устаю в общем-то, немного смутился Эрик, и, ноль почувствовал, что он не договаривает, и выпить найду, и всякое может случиться, я себя плохо контролирую, когда выпью, отвернул голову он, чтобы не смотреть на меня, ну бывает, ты главное не воруй и не убивай по пьяни, а остальное мелочи жизни. С усмешкой сказал я, а вдруг что, это же штраф платить придется, а ты нищий, тут он на секунду задумался, но после сильно разулыбался, ну два дня слишком, думаю я и за одни, все деньги на штрафы спустить сумею, ну ты палку не перегибай, голову свою при себе держи, штраф, это крайняя мера, сказал серьезно, чтобы у него тормоза совсем не отпустили. «Понял, господин», — ответил Эрик, но улыбаться не перестал. Далее мы начали все перетаскивать через портал ко входу пещеры. К этому времени гвардия оставила там все, что я наменял у демонов. Да, я не хотел показываться им в таком виде, да Эрика светить не входило в мои планы. Но со мной был Раф, и он точно сможет передать мою волю остальным. «Хозяин, а можно мне твой знак?» «Какой еще знак?» «Я слышал, что особо сильные демоны помечают своих слуг особым знаком, так мы можем узнавать друг друга, и если кто напасть решит, то можно их им отпугнуть. Я ведь слабый еще, вдруг что? Хм, об этом я не задумывался даже, а ведь в этом есть смысл. Можно пометить всех своих демонов, и даже если кто-то как Раф не будет во всеуслышание объявлять, что служит лично, то в любой непонятной ситуации сможет показать мой знак, и вопрос будет решен. Затем в памяти всплыли странные люди. Кто они, я не помнил, но они всегда ходили в черных мантиях с глубоким капюшоном, а еще любили пентаграммы и голову козла, а еще они всегда взывали к какому-то Люциферу. В этот момент я засмеялся, представив себе, как я стану воплощением всех их взываний и надежд. После этого сменил свой смех на утрированно зловещий, а в голове образовался целый сценарий культа имени меня, а имя мне будет тот самый Люцифер. Отсмеявшись, посмотрел на Эрика и Рафа. Им почему-то было совсем не смешно. «Хозяин, все в порядке?» «Да, Рафик, знаки еще не готовы, выдам вам при следующей нашей встрече. А пока что, знай, имя мне Люцифер, так Рру и гвардии передай, чтобы знали, как звать господина. И если будете кого-то убивать, то всегда надо говорить, что это во славу Люцифера». «Понял, понял, убийство во славу Люцифера», очень серьезно сказал демоненок, а у меня снова брызнули слезы. «Ой, мать моя бездна! Почему это так смешно?» На это Раф вообще сделал непередаваемый взгляд, а я, успокоившись, дал последнее напутствие. «Так, можешь сходить, найти себе еды на дорогу назад, затем отправляешь Крыру, передашь весь груз и все мои слова. Пусть дальше сам на свое разумение. Вот эта корзина, это для гвардии, лучше пусть сразу берут ее себе, чем будут все время думать, как украсть что-то, или начнут это делать. Вот эта корзина тоже для них, но уже для всех. Как прибудете в город, тогда это им и скажешь. Вот эти две, это лично тебе и Ру». «Все понял, хозяин», с уважительным полупоклоном ответил Раф. «А теперь можешь сбегать за стену, там набери еды в дорогу. Даю тебе час времени». «А это сколько?» Не понял он. Тут я задумался, а действительно, как ему объяснить-то? Ладно, дышим мы с ним примерно с одинаковой скоростью в спокойном состоянии. Один мой вдох занимает примерно 5 секунд, и того примерно 720 вдохов в час. Ты до скольких считать умеешь? Ну, руки, ноги, глаза, рога и уши, десяток выходит. Ну, 10 десятков могу сосчитать, потом запутаюсь, если зарубки не ставить. Понятно? Тогда подругам. Вытяни руку к солнцу. Сколько пальцев между солнцем и землей? 4. Вот, когда будет 3, значит пора. Так что, через один палец жду. «Понял», — сказал и тут же унесся за стену. Спустя минут 40 Раф вернулся и посмотреть было на что. Он тащил одной рукой ветку дерева, судя по концу, отгрызенную зубами. Все ветви были переплетены между собой так, что эта ветка, очень отдаленно, напоминала огромное весло. А вот на нем, было навален вообще все подряд. От других ветвей и мха, до какой-то травы и разных мелких гадов, по типу насекомых и разных земноводных. Но главное не это, а то, что было в другой руке. Другой рукой, он обнимал какого-то ящера, что ростом был практически с демона, а хвост и вовсе волочился по земле. При этом ящер всячески извивался и пытался вырваться, но демоненок держал его мертвой хваткой под мышки. Выглядело это все очень комично, но сказано сделано. Раф уложился во времени и добыл себе все, что только смог. На всякий случай, посоветовал ему привязать поклажу на ветке веревкой, а саму ветку, за последним ящером в караване. На этом распрощались. Раф ушел командовать погрузкой и доставкой в город, а я с Эриком отправились спать в свои комнаты. Это путешествие здорово вымотало меня, поэтому засыпал я не дольше секунды. Наконец-то чистый, без кучи маскировочных нарядов и в нормальной мягкой постели с одеялом. Глава 28. В этот раз наше путешествие в город заняло еще на неделю больше времени, в каждую сторону. А связано это было с тем, что я решил посетить город покрупнее. Он был через один, от последнего посещенного нами, но находился все в том же круге. При этом, относительно моего замка, на неделю пути дальше. Погостили день и у стариков в крайнем городе последнего круга. Пришлось срочно лечить дедушку, так как ему стало совсем плохо. Он уже пару дней не вставал с постели, жалуясь на сильную слабость и боли где только можно. Последний артефакт лечения они уже истратили полностью, но он не помог, поэтому сын старика помчался за знакомым магом-лекарем, в надежде успеть привести до кончины отца. Мое появление было как никогда вовремя. После первого заклинания старик резко пришел в себя и попросил воды, но я сказал, что лечение отнимает много сил и одной водой не обойдешься. После уговоров старик согласился поесть перед вторым лечением. Вот уже после него дедуля встал с кровати и заявил, что очень проголодался, самостоятельно. Можно было бы это так и оставить, но я решил повторить процедуру еще два раза с промежутком в половину суток. Так и еда успеет усвоиться и дедушка явно будет здоровее. А пока ждал очередного сеанса лечения, мне пришла в голову замечательная идея. Для этого отправился на площадь, где люди торговали всем, чем только было можно в этом городе. Подойдя к тем торгашам, которые продавали еду, предложил им дополнительный доход. Услышав мои цены, они стали крайне заинтересованными. Оставив их на какое-то время, пошел к плотнику и попросил в срочном порядке сделать для меня десяток инструментов. Ничего сложного, по большому счету, конструкция была похожа, но большую давилку для чеснока, но выполненную из дерева. Первый образец собирали в месте, где общими усилиями собрали не только надежную конструкцию, но и простую в обращении. К концу дня для меня должны были изготовить еще 10 таких же, которые вечером отправятся тем самым торговцам в пользование. Идея заключалась в пищевых брикетах, которые торговцы будут делать из неликвида или начавших портиться продуктах. Для этого надо было брать любые продукты, нарезать тонкими полосами, сушить на солнце, а затем сдавливать в плотные брикеты. Последние, в свою очередь, будут заворачиваться в тонкий лист одного из съедобных растений и досушиваться окончательно. Наверное, если хорошо посолить мясо, то и с ним можно так поступать, но на мясо местное население было бедновато, а простые работники окрестных сел и вовсе кроме птицы ничего не пробовали. Данные брикеты, при правильном хранении, по идее будут лежать очень долго, накапливаясь и дожидаясь, когда я их заберу. С одной стороны, подобным удобно запасаться на зиму, а с другой стороны, они получатся легкими и удобными для транспортировки, что в свою очередь повысит объемы и скорость доставки для демонов. Думаю, при должном усердии, можно будет накормить весь демонический города, но уже в следующем сезоне. В этом году, сезон подошел к концу и мне достанутся только излишки и неликвид. В этот раз мне стало интересно посмотреть город побольше и какие будут отличия от уже виденных. Окинуть его взглядом не вышло, так как не было никаких возвышенностей. Но мое внимание привлек ров, что опоясывал этот город. Работа была проделана титаническая. Стена вокруг города была, но совсем скромная, не более 3 метров в высоту. А вот сразу за ней шел широкий, искусственный ров. Ширина рва была около 30 метров. Насколько я понял из описания Эрика, город стоял на берегу широкой реки и именно от нее сделали ответвление в виде этого рва. Были и мелкие каналы, проходящие через город, дабы людям не приходилось ходить за ней неизвестно куда. Забегая вперед, скажу, что в городе было много колодцев, которые находились рядом с каналами и оттого быстро набирались. Жители города никогда не нуждались в чистой воде и ее хватало всем. Подъезжая к мосту через ров, обратил внимание на интересную систему. По эту сторону рва было вкопано 2 монструозных бревна с огромными роликами на вершине. Через ролики была прокинута цепь и один ее конец крепился к простейшей лебедке у основания столба, а другой уходил к середине моста. Была у каждого столба и 2-я цепь, которая шла от вершины и в противоположную сторону от моста, к земле. Она явно служила для того, чтобы уравновешивать нагрузку на столбы и те не падали в ров, ну или не расшатывались во время эксплуатации. Тут же было здание, в котором жили воины, обеспечивающие охрану и обслуживание этой половины моста. Именно они и остановили нас на въезде. Вообще не только нас, тут было довольно оживленно, так как мы отстояли очередь на въезд, состоящую из 21 телеги и их сопровождающих. А все потому, что мы прибыли через 2 часа после рассвета. Основная масса уже проехала внутрь, а вот опаздуны вроде нас, въехали последними. С одной стороны, это удобнее, чем стоять с самого рассвета в длинной очереди, с другой стороны, нам не надо успеть занять лучшие места на торговой площади. Почти все повозки на въезде были торговые и лишь несколько штук с простыми людьми, приехавшие по своим делам. С господина мага ничего, с простолюдина серебряный за въезд, сказал страж, после чего принял от меня серебрушку. Дорого, я на первом году службы за 20 дней столько получал, высказался Эрик по поводу цен. В это время еще пара стражей досматривали содержимое повозки и даже заглянули снизу, не прячется ли кто. В этот момент я вспомнил, как таким образом проник в город Верхоулов, в свои первые дни пребывания здесь. Приятно удивила аккуратность досмотра, если у простых торгашей могли перевернуть все вверх дном, то в повозке господина мага брали все аккуратно и клали на свое место. Проезжая над началом моста, увидел интересную схему. Основа моста была заклинена на опорах железными клиньями. Их в любой момент можно выбить молотом и весь мост упадет в ров. Это не позволит возможным врагам опустить его самостоятельно. У меня возник вопрос, который я задал одному из стражей, а зачем тогда было вообще делать подъемный механизм? Так если кто из города решит сбежать, а его ловить будут, ну там преступник какой или банда, так только до моста и доберутся. А вот если демоны попрут с нашей стороны, тогда да, мы обрушим нашу половину моста. А вот когда все закончится, его этим цепями будет удобно назад из воды доставать и на место пристраивать. А демоны его назад не поставят, ну в случае чего, так они же тупые поголовно. А если и окажется кто головастый, так вернуть мост назад время много отнимет, а там и господа маги подоспеют и перебьют всех. На крайний случай, с городской стены, лучники его подпалят. Ну, в общем и целом, смысл и логика ясны. И обезопаситься и в случае чего время с силами сэкономить, когда все закончится. 2-я половина имела такое же строение и поднималась такими же цепями, которые уходили куда-то внутрь стены через специальные окошки. Сам город встретил нас мощеной камнем дорогой и совершенно обычными домами. Хотя, чего я ожидал, ну крупнее город других уже виденных и что с того, поэтому ехали, нигде не задерживаясь, ибо рассматривать было нечего. Где-то через километр прямая улица закончилась каменным мостком, что был перекинут через канал. Сам канал 2 метра шириной и стенки его выложены камнем, скорее всего, чтобы не осыпаться. По ту сторону мостка была небольшая площадь, являющаяся перекрестком с разъездами на 5 других улиц. Тут мы остановились, не зная, куда двигаться дальше. Не успели мы принять решение, как к нам подбежали дети и предложили помощь. Их было всего 2, мальчик с девочкой, на вид, всего 3 года младше меня, но не оборванные и не бедняки, ведь одеты были нормально и не выглядели голодающими. Более того, эта парочка была веселая и очень общительная. Как они сказали, за 10 медиков проведут куда угодно. На вопрос, а зачем им это, получили лаконичный ответ – а почему бы и нет? Немного удивили расценки детей, для низшего слоя населения, это неплохие деньги за день, но тут, наверное, был расчет поторговаться. Денег у меня в достатке и торговаться я не стал, просто передал детям десятку, и они побежали впереди повозки указывать нам путь. А направились мы в один из лучших постоялых дворов этого города. По словам детей, тут были и просто гостиницы и таверны, но нам нужен был именно двор, чтобы там разместить повозку и лошадь, да и не хотелось искать место, где поесть. По словам детей, постоялых дворов в этом городе больше десятка, но из общей массы выделяются всего два. Там на порядок дороже, но зато каждый из них, прямо у самой торговой площади, коих тоже было две. Для тех же торговцев, это было очень удобно, не надо кататься по городу от места ночлега к месту работы. Когда прибыли на место, дети поинтересовались, нужны ли еще их услуги. Подумав немного, ответили, что к обеду, возможно, и понадобится, а сейчас мы будем располагаться и завтракать. У входа дежурила парочка парней, лет 15, которые тут же подбежали, сказали, что мест еще хватает и предложили помощь с повозкой и лошадью. Пока Эрик отправился разбираться с этим, я двинулся внутрь. Само здание было метров 50 в длину и имело 3 этажа, входов и вовсе было 2, слева для постояльцев, справа для тех, кто хочет поесть или выпить. Как оказалось, большая часть первого этажа – это трактир, а чтобы постояльцам не приходилось пробираться через весь трактир, они сделали второй вход. Первые два этажа были выполнены из камня, а верхний уже деревянный. Мне почему-то подумалось, что последний этаж был достроен позже, а изначально их планировалось всего два. Внутри стояла девушка лет 20, в черно-серой одежде и встречала гостей. Быстро обсудив детали и стоимость, я взял номер на двоих, с разными кроватями. Второй парень, что встречал у входа, нес наши с Эриком сумки, в которых была сменная одежда и всякая необходимая мелочь. Не успел я разложить вещи и присесть на кровать, как Эрик вошел в номер, отчитавшись, что лошадь распряжена и ест сено в деннике, а повозка в отдельном, маленьком помещении, заперта на ключ, который сейчас был у парня. Дубликат имелся у администрации двора, на случай утери нашего дубликата. Расположились, переоделись с походного в удобное и пошли завтракать. Как-никак утро еще, а мы до сих пор не евши. Обходить по улице не пришлось, внутри здания была дверь, которая вела сразу в нужное помещение. О еде сказать нечего, ничего такого, чем бы нас не кормили в других городах, но в этом месте было мясо, хоть и стоило довольно дорого. Учитывая, что мяса хватало и своего, решили не транжирить деньги и поесть обычной еды. А вот обслуживание порадовало и в этот раз. По залу постоянно ходило трое девушек, также в черно-серой форме. Носили заказы быстро и внимательно следили, чтобы никто не ждал, если они понадобятся. Когда закончили трапезничать и вышли на улицу, дети были на месте, сидели на ступеньке, поедая запеченные яблоки в сахаре. «Еще куда провести надо?» – спросили едва, завидев нас. Эрик попросил показать хороший, а главное веселый бар. «Меня интересовали магические лавки». Дети без проблем разделились, договорившись встретиться уже дома, когда освободятся и повели нас по озвученным местам. «Все, Эрик, у тебя есть 2 дня, делай что хочешь, за меня можешь не беспокоиться. Рекомендую все деньги не брать, возьми сколько надо на вечер, остальное оставь. Лучше завтра вернуться и взять еще, чем потерять все, случись что». «Так уже так и сделал, господин. Точно все будет в порядке, может не стоит разделяться? Ну так не напивайся, и все будет хорошо», – пошутил я, поняв, что это он обо мне волнуется. Глава 29. Отправив Эрика на заслуженные выходные, отправился осматривать магазины с артефактами. Таких нашлось аж 3, один из них принадлежал уже знакомому по прошлому городу роду. По этой причине решил посетить сперва остальные 2 и лишь затем уже знакомого рода. В общем и целом, ничего интересного. Да, артефактов на выбор было море, но ничего, что бы могло меня заинтересовать. А вот род скортов выделялся на общем фоне. Они были готовы сделать скидку для постоянных клиентов, тем более узнав о довольно взаимовыгодном сотрудничестве в другом филиале. Не знаю как, но ту историю моего прошлого посещения они знали и были осведомлены обо мне. Собственно, тут я и продал демоническую сталь, по цене чуть выше, чем у остальных. Прямо отсюда со мной отравилась пара мужиков с ручными тележками, в которых они привезли железо с оклада, где я его оставил. В этот раз часть оплаты взял не золотом, а услугами. Мне сильно не хватало знаний во многих вещах, и именно этим я решил заняться. Например, мне очень надо было научиться сохранять демонические источники на длительный срок, и не мешало бы научиться делать из них накопители. Еще очень хотелось пообщаться с опытным целителем, который способен помогать прокладывать энергетические каналы внутри тела. Да, посторонняя помощь может сильно увеличить качество и сократить время, но гораздо важнее был опыт таких людей. Они знали, как это делать максимально эффективно и представляли, какие каналы могут понадобиться в будущем. А вот я ничего этого не знал, но очень надо было. Артефактов никаких не купил, но приобрел ряд красок и жидкостей, что могут пригодиться в любой момент. Денег мне сейчас не выдали, так как неизвестно, смогут ли они договориться с нужным человеком и сколько это потребует времени и расходов. При этом пообещали постараться сэкономить каждый мой золотой. Человеком, а не людьми. Артефактор имелся свой, его лаборатория была в подвале этого же здания. И за скромную плату в сотню золотом он готов очень подробно дать все ответы и показать процесс. Откладывать не стал, и мы проследовали в подвал. По пути думал, все ли артефакторы любят подвал или это совпадение. Когда мы спустились, меня представили моему временному учителю, и он любезно попросил еще раз перечислить все имеющиеся вопросы. Начали мы с того, как можно длительное время сохранять свежие источники. Оказалось, что есть два способа. Простым способом являлся артефакт, специально созданный для этих целей. Таким обычно пользуются маги, которые не хотят пачкать руки. Специальные люди, следующие вместе с магом, сами разделают добычу, извлекут источник и доставят куда надо. Ну или же в дальних походах можно их использовать, чтобы успеть довести куда следует. Вторым способом была временная консервация. Для этого есть довольно сложное заклинание и специальный состав, которым следует покрыть очищенный от всего лишнего источник. Артефакт выглядел как небольшой куб с ребрами сантиметров по 8. Одна из сторон открывалась, и туда помещался источник. Вот и весь процесс. Каждый такой куб стоил 80 золотых. Деньги, конечно, немалые, но думаю, они себя окупят. Сам я могу пользоваться вторым способом, но вот если, например, дать приказ Рару или Рафу, чтобы они собирали для меня демонические источники, то без таких кубов затея обреченная на провал. А есть артефакт побольше размером, как мне показалось, это было бы удобнее, взять большой куб и клади туда сколько хочешь. К сожалению, нет и навряд ли появится. Каждый из артефактов рассчитан строго на один источник. После того, как источник будет извлечен, артефакт стоит обновить, то есть осушить всю энергию, что в нем осталось, путем поглощения или дождаться, когда сама выветрится. Затем снова напитать артефакт своей силой и лишь тогда класть новый источник. И еще, замечу отдельно, он не предназначен для хранения магических растений. Для этого есть отдельные артефакты. В этот момент я вспомнил про свое магическое растение. Оно находится в замке и к текущему моменту вымахало довольно крупным. Плодов, правда, еще не дало. Надеюсь, в следующем году снова увижу те самые ягодки, которые спасли меня и разожгли мою искру в полноценный источник. Тогда-то мне и понадобится артефакт для растений, если к тому моменту не придумаю еще что-то. Разобравшись с этим вопросом, решил прикупить таких кубиков, если деньги останутся, конечно. Так мы перешли к следующему моему вопросу. Вам повезло, молодой человек. Утром как раз поступил заказ на изготовление одного накопителя. Вчера по пути в наш славный город прибили какую-то тварь, что напала на путешествующего мага. Сейчас, например, и покажу все. Он вынул из уже показанного мне куба, что лежал на одном из столов, маленький источник кого-то из местной хищной магической фауны. Мда, привык я демонов потрошить, там размер и полезность на другом уровне, нежели то, что сейчас было перед нами. Сам процесс создания был длительный и кропотливый, да еще с кучей всякого разного. Сперва брался круглый каменный диск 30 сантиметров диаметром и около 3 в толщину. В него вливалась мана артефактора, и диск начинал сиять схемами и рунами. В центре размещался источник, который в свою очередь начинал словно пульсировать. Повышая или же понижая поток энергии, нам надо регулировать состояние источника. Он сейчас крайне нестабилен и легко разрушится. Подбирая нужную мощность потока, добиваем ровного свечения без пульсаций. Этим мы занимались чуть меньше часа. Пару раз источник практически сходил с ума, но опытный артефактор возвращал его в нормальное состояние. Все, он окреп, и теперь внутренняя структура стала твердой. Можно наносить оболочку. Вот, этот состав как раз приготовился, пока мы укрепляли источник. Теперь кистью, быстро наносим состав на всю поверхность. С этими словами, артефактор, взяв пинцетом источник, начал его покрывать чем-то прозрачным. Через минуту покрытие затвердело, и он перехватился пинцетом за уже окрашенные места, докрасив затем остальное. Когда все было готово, кинули получившееся в чашку с густой жижей, исходившую голубым паром. Подав немного маны туда, она также засияла схемами и знаками. В этот раз следить не пришлось, и около 2 часов мы сидели неподалеку, обсуждая нюансы и детали всего этого процесса, коих оказалось довольно много. Например, демонические источники надо обрабатывать немного иначе, нежели местные. Процесс тот же, но состав реактивов немного другой. Так, попивая отвратное, на мой взгляд, вино, я конспектировал все услышанное и увиденное. По истечении необходимого времени, практически готовый накопитель был изъят из чаши, промыт под водой и зафиксирован в интересном устройстве. На вид, было похоже, словно между 2 гроздями винограда, разместили 1 виноградину и соединили все это между собой по цепочке. Последний этап – прогонка энергии. Слева связка накопителей, заполненных энергией, справа пустые. Вот из одной связки и перегоним все во вторую, через наш новый накопитель. На данном этапе он уже может хранить энергию, но очень мало. Выражаясь образно, там мало места, а большой поток расширит внутреннее пространство. После этого процесса оно не сожмется назад, а останется расширенным. Понятно, а вручную можно такое провернуть? Ну, за счет своего внутреннего источника, и велики ли потери при перегоне? Необычные вопросы, но правильные. Добравшись до ступени магистра в объеме источника, можно и вручную. Там совершенно другая плотность энергии. К сожалению, мне такие объемы и плотность недоступны, как и большинству артефакторов. А вот, что касается потерь, то этот прибор довольно эффективен, и потери не более 1/10. Это вполне приемлемо, и я за день-другой способен своими силами восполнить все потери. Понял. Спасибо большое, лекцию. Я могу приобрести все необходимое для самостоятельного создания накопителей? Конечно, все это есть в лавке над нами. Думаю, полный комплект всего необходимого обойдется вам около 600 золотых, господин Воронер. Дороговато-то, конечно, но лучше уж иметь такой набор, чем потерять драгоценные источники. Ведь думается мне, что в городе демонов может случиться всякое, бунт там, например, или восстание, да тварь какая проберется и поубивает всех, до кого дотянется. В таком случае я наверняка не успею поглотить все источники, да и кубов не хватит. А вот быстро, в режиме конвейера наделать накопителей, это можно. Особенно, на последнем этапе, закинув в чашу заготовку и укрепляя парочку новых в это время, да, пожалуй, чаш несколько надо, чтобы потом туда все это забрасывать. Ладно, сперва узнаем, сколько мне денег достанется, и лишь потом буду думать, чего и сколько покупать. Пока шел обратно, чтобы поесть и отдохнуть, думал над тем, отчего при осмотре продаваемых артефактов пропустил такие полезные кубы. А все просто, они были обозначены как консерватор. В моем мозгу тут же возникла ассоциация с консервами, и что это такое? Ну, подумаешь, не цилиндр, а куб. Кто их знает, этих местных магов? А вот более подробного описания не было. Скорее всего, все маги и так прекрасно знают, что это такое, а название чисто для порядка, ведь каждый артефакт обязан иметь название и ценник. Дойдя до нужного здания, на секунду завис, стоит мне сперва помыться или поесть. И то пора бы было сделать, осталось решить поочередность. Решив все же сперва перекусить, этим и занялся. Ел снова без изысков, запивая все ягодным морсом, в этот раз холодный и кислый напиток идеально подошел под блюдо. Пришлось еще 2 раза просить долить напиток. Закончив с этим, прогулялся немного по городу, пока не начало темнеть, затем взял немного вина, в очередной раз удивившись, что никого не останавливает мой возраст, и ребенку продадут что угодно. Вино в этот раз брал в отдельном магазинчике, все на той же площади. Продегустировав разные виды и сорта, остановился на сухом. Оно хоть как-то было похоже на нормальное из моей прошлой жизни. От него даже не веяло брага и не было вездесущей кислоты. С небольшим кувшином этого вина решил наконец-то отмыться в горячей воде как следует. Господин желает ванную в номер или отправиться в парные? А что за парные? Тут же сосредоточился. Так со двора, рядом с конюшней здание каменное, одноэтажное. Оно также наше и в нем парное. Сходите, всего один серебряный стоит.